Олигархия. Следующим после этого государственным строем была бы, я так думаю, олигархия. Как же она устанавливается? Это строй, основывающийся на имущественном цензе. У власти стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении. Понимаю. Надо ли сперва остановиться на том, как демократия переходит в олигархию? Да, конечно. Но ведь и слепому ясно, как совершается этот переход. Как? Скопление золота в кладовых у частных лиц губит демократию. Они прежде всего выискивают, на что бы его употребить, и для этого перетолковывают законы, мало считаясь с ними. Так поступают и сами богачи, и их жены. Естественно. Затем, наблюдая, в чем кто преуспевает, и соревнуясь друг с другом, они уподобляют себе и все население. Это также естественно. Чем больше они ценят дальнейшее продвижение по пути наживы, тем меньше почитают они добродетель. Разве не в таком соотношении находятся богатство и добродетель, что положи их на разные чаши весов, и одно всегда будет перевешивать другое? Конечно. Раз в государстве почитают богатство и богачей, значит, там меньше ценится добродетель и ее обладатели. Очевидно. А люди всегда предаются тому, что считают ценным, и пренебрегают тем, что не ценится. Это так. Кончается это тем, что вместо стремления выдвинуться и удостоиться почестей, развивается наклонность к стяжательству и наживе, и получают одобрение богачи, ими восхищаются, их назначают на государственные должности, а бедняк там не пользуется почетом. Конечно. Установление имущественного ценза становится законом и нормой олигархического строя. Чем более этот строй олигархичен, тем выше ценз. Чем менее олигархичен, тем ценз ниже. Заранее объявляется, что к власти не допускаются те, у кого нет установленного имущественного ценза. Такого рода государственный строй держится применением вооруженной силы или же был еще прежде установлен путем запугивания. Разве это не верно? Да, верно. Короче говоря, так он и устанавливается. Да. Но какова его направленность и в чем состоит та порочность, которая, как мы сказали, ему свойственна? Главный порок — это норма, на которой он основан. Посуди сам, если кормчих на кораблях назначать согласно имущественному цензу, а бедняка, будь он и больше способен к управлению кораблем, не допускать, никуда бы не годилось такое кораблевождение. Так разве не то же самое и в любом деле, где требуется управление? Я думаю, то же самое. За исключением государства. Или в государстве также? Еще гораздо больше, поскольку управлять им крайне трудно, а значение этого дела огромно. Так вот уже это было бы первым крупным недостатком олигархии. По-видимому. А разве не так важно следующее? Что именно? Да то, что подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как бы будут два государства. Одно государство бедняков, а другое богачей. Хотя они и будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга. Клянусь Зевсом, этот порок не менее важен. Но нехорошо еще и то, что они, пожалуй, не смогут вести какую бы то ни было войну, так как неизбежно получилось бы, что олигархи, дав оружие в руки толпы, боялись бы ее больше, чем неприятеля, либо, отказавшись от вооружения толпы, выказали бы себя подлинными олигархами даже в самом деле сражения. Вдобавок они не пожелали бы тратиться на войну, так как держатся за деньги. Это нехорошо. Так как же? Ведь мы уже и раньше не одобрили, что при таком государственном строе одни и те же лица будут и землю обрабатывать, и деньги наживать, и нести военную службу, то есть заниматься всем сразу. Или, по-твоему, это правильно? Ни в коем случае. Посмотри, не при таком ли именно строе разовьется величайшее из всех зол? Какое именно? Возможность продать все свое имущество. Оно станет собственностью другого, а продавший продолжать жить в этом же государстве, не принадлежа ни к одному из его сословий, то есть не будучи ни дельцом, ни ремесленником, ни всадником, ни гоплитом, но тем, кого называют бедняками и неимущими. Такой строй словно создан для этого. При олигархиях ничто не препятствует такому положению, иначе не были бы в них одни чрезмерно богатыми, а другие совсем бедными. Верно. Взгляни еще вот на что. Когда богатый человек расходует свои средства, приносит ли это хоть какую-нибудь пользу подобному государству, в том смысле, как мы только что говорили? Или это лишь видимость, будто он принадлежит к тем, кто правит, а, по правде говоря, он в государстве и не правитель, и не подданный, а попросту растратчик готового? Да, это лишь видимость, а на деле он не что иное, как расточитель. Если ты не возражаешь, мы скажем, что как появившийся в сотах трутень – болезнь для роя, так и подобный человек в своем доме – болезнь для государства. Конечно, Сократ. И не правда ли, Адимант, всех летающих трутней Бог сотворил без жала? А вот из тех, что ходят пешком, он одним не дал жала, зато других наделил ужаснейшим. Те, у кого жала нет, весь свой век бедняки, а из наделенных жалом выходят те, кого кличут преступниками. Сущая правда. Значит, ясно, что где бы ты ни увидел бедняков в государстве, там укрываются и те, что воруют, срезают кошельки, оскверняют храмы и творят много других злых дел. Это ясно. Так что же, разве ты не замечаешь бедняков в олигархических государствах? Да там чуть ли не все бедны, за исключением правителей. Так не вправе ли мы думать, что там, с другой стороны, много и преступников, снабженных жалом и лишь насильственно сдерживаемых стараниями властей? Конечно. Мы можем так думать. Не признать ли нам, что такими люди становятся там по необразованности, вызванной дурным воспитанием и скверным государственным строем? Да. Будем считать именно так. Вот каково олигархическое государство, и сколько в нем зол, а, возможно, что и еще больше. Да, все это примерно так. Пусть же этим завершится наш разбор того строя, который называется олигархией. Власть в нем основана на имущественном цензе.